11. Политика кардинала Мазарини. Вместо нерешительности, с какой четверть часа назад юный король обращался к кардиналу, теперь в его глазах блистала воля. С ней можно было бороться, может быть, даже победить ее, но воспоминание о поражении точно рано жгло бы сердце короля. «Господин кардинал», — сказал Людовик, — «на этот раз моя просьба не затруднит вас. Исполнить ее легче, чем найти миллион». «Ваше Величество, так полагаете?» — спросил кардинал, посматривая на молодого короля хитрым взглядом, умевшим читать затаенные мысли. «Да, я так думаю. И когда вы узнаете, о чем я намерен спросить...» «А вы думаете, я этого не знаю?» «Как? Вы знаете, о чем я хочу просить?» «Выслушайте меня, Ваше Величество. Вот вам собственные слова короля Карла». «Посмотрим». «Слушайте, если этот скряга, этот мерзкий итальянец, господин кардинал...» Если это не слова его, то, наверное, их смысл. Поверьте, я вовсе не сержусь на него. Каждый из нас смотрит на других через призму своих страстей. Король Карл сказал вам, если этот мерзкий итальянец откажет вам в миллионе, который мы у него просим, если мы будем принуждены за неимением денег отказаться от дипломатии, то, по крайней мере, выпросим у него 500 дворян. Король вздрогнул, потому что кардинал ошибся только в цифре. «Не так ли, Ваше Величество? Не этого ли просил он?» — воскликнул кардинал с торжествующим видом. Потом Карл II прибавил еще. «У меня есть друзья по ту сторону пролива. Этим друзьям не достает только начальника и знамени. Когда они увидят меня, когда увидят французское знамя, то непременно пойдут за мной. Они поймут, что я пользуюсь вашей помощью. Французский мундир в моем войске заменит тот миллион, в котором кардинал мне откажет. Он очень хорошо знал, что я не дам ему миллиона. Я одержу победу при помощи этих 500 дворян, и вся честь победы будет принадлежать вашему величеству». «Вот что сказал он вам, или почти тоже, не так ли?» И верно разукрасил речь свою блестящими метафорами, увлекательными картинами, ведь в этом семействе все любят ораторствовать. Его отец говорил даже на эшафоте. От стыда на лице Людовика XIV выступил пот. Он чувствовал, что не может позволить, чтобы при нем оскорбляли его брата. Но он не знал еще, как проявить свою волю, особенно в присутствии человека, которому все повиновались, даже вдовствующая королева. Наконец он превозмог себя. «Но, господин кардинал, нам нужно не 500 человек, а только 200. Вы видите, Ваше Величество, я угадал, о чем он просит. Я никогда не сомневался в вашей проницательности». И потому думаю, что вы не откажете моему брату Карлу просьбе, такой простой и легко исполнимой. Просьбе, которую я приношу вам от его имени, или лучше сказать, от своего имени. «Ваше Величество», — отвечал Мазарини, — «вот уже 30 лет, как я управляю политическими делами. Сначала я управлял вместе с кардиналом Ришелье, потом один. Политика эта была не всегда честной, надо признаться, но она никогда не была неразумной. Та политика, которую предлагают вашему величеству, и бесчестна, и неразумна. Бесчестна? Вы подписали трактат с Кромвелем? Да. И в этом трактате Кромвель даже подписался выше меня. А зачем вы подписались так низко? Кромвель нашел хорошее место и занял его. Таков уж его обычай. Но вернемся к делу. Вы заключили договор с Кромвелем, то есть с Англией, потому что в то время, когда вы подписали трактат, вся Англия заключалась в Кромвеле. Но Кромвель умер. Вы так полагаете? Разумеется. Ему наследовал сын Ричард, который уже успел отказаться от власти. В том-то и дело. Ричард наследовал после смерти Кромвеля, а Англия после отречения Ричарда. Трактат составляет часть наследства, где бы оно ни находилось, в руках Ричарда или в руках Англии. Стало быть, трактат все еще имеет полную силу, полное действие. Почему же вы хотите нарушить его? Разве что-нибудь изменилось? Карл II хочет теперь того, чего мы не хотели 10 лет назад, но случай этот был предусмотрен. Вы союзник Англии, Ваше Величество, а не Карла II. Разумеется, если смотреть с семейной точки зрения, бесчестно заключать трактат с человеком, который обезглавил вашего родственника, и вступать в переговоры о союзе с парламентом, который получил прозвание «Охвостья». Согласен, это бесчестно, но в политическом смысле разумно. С помощью этого трактата я избавил Ваше Величество, когда вы были еще несовершеннолетним, от тягот внешней войны, из которой Фронда... Вы помните Фронду, Ваше Величество? Король опустил голову. Из которой Фронда не преминула бы извлечь для себя пользу. Вот почему я доказываю вашему величеству, что изменить сейчас политику, не предупредив наших союзников, значило бы поступить и бесчестно, и неразумно. Нам придется вести войну, повод которой подали мы сами. И вызвав ее сами, мы будем иметь такой вид, словно боимся ее. Все равно, разрешим ли мы послать туда 500 человек, 200, 50 или только 10? Разрешение остается разрешением. Один француз уже нация, один мундир войска. Представьте, например, что вашему величеству придется начать войну с Голландией, что должно быть и случится рано или поздно, или с Испанией, что может быть случится, если свадьба ваша расстроится. Тут Мазарини пристально взглянул на короля. Ведь тысячи причин могут помешать вашей свадьбе. Что скажете вы тогда, если Англия пошлет на помощь Голландии или инфанте, полк, роту или хотя бы взвод английских дворян? Неужели вы сочтете, что она правильно выполняет условия союзного договора? Людовик слушал. Ему казалось странным, что Мазарини ссылается на честность. Мазарини, известный политическими обманами, которые даже назвали мазаринадами. «Но», — возразил король, — «я не дам открытого позволения. Я не могу запретить своим подданным ездить в Англию, если они того хотят. Вы должны заставить их вернуться, или, по крайней мере, протестовать против того, что они ведут себя как враги в союзном нам государстве. Господин кардинал, у вас такой проницательный ум. Поищите средства помочь несчастному королю так, чтобы и нам не было вреда». «Вот этого-то я и не хочу», — ответил Мазарини. «Если б Англия следовала моим указаниям, она не могла бы действовать выгоднее для нас. Если б я направлял отсюда политику Англии, я не повел бы ее по другой дороге. При таком управлении, как теперь Англия для Европы, вечное гнездо раздоров. Голландия покровительствует Карлу II. Пусть покровительствует. Они перессорятся, подерутся. Это единственные морские державы. Пусть истребляют флот одна у другой. Мы построим свой флот из остатков их кораблей, когда у нас будут деньги на гвозди». «Ах, как мелки все ваши расчеты! Как они ничтожны!» — вскричал король. «Но они верны, сознайтесь сами. Послушайте дальше. Допустим, что можно изменить данному слову и обойти трактат. Ведь мы часто видели, как изменяют слову и обходят трактаты. Но это делается в тех случаях, когда можно приобрести значительную выгоду или когда трактат чересчур стеснителен. Предположим, что вы позволите своим дворянам ехать в Англию. Франция, или ее знамя, что одно и то же, пересечет пролив, завяжет сражение и будет разбита. Почему же? Какой же полководец король Карл II? Разве вы забыли битву при Уорчестере? Но ему придется сражаться уже не с Кромвелем. Верно, но придется иметь дело с Монком, который гораздо опаснее. Добрый торговец пивом был фанатиком, на него находили минуты восторженности и иступления. В такие минуты он лопался, как переполненная бочка. Через щели всегда просачивалось несколько капель его мыслей, и по образчику можно было узнать всю мысль. Таким-то путем Кромвель раз 10 позволил нам заглянуть в свою душу, когда все думали, что она покрыта тройным покровом, как говорит Гораций. Но Монк... Ах, ваше величество, избави вас, Боже, вести политические дела с Монком. От него-то в один год посидели мои волосы. Монк, к несчастью, не фанатик, а политик. Он не лопнет, а сожмется. Вот уж 10 лет, как взоры его устремлены к одной цели, и до сих пор никто не знает, чего он хочет. Каждое утро, следуя совету короля Людовика XI, он сжигает свой ночной колпак. Зато в тот день, когда его план медленно и в одиночестве продуманный созреет, он будет иметь все шансы на успех, как всегда бывает в непредвиденных случаях. Такого Монк, ваше величество, такого этот человек, имени которого вы не знали до той минуты, как его назвал при вас ваш брат Карл II. Брат ваш знает, что это за воин, что это за чудо глубокомыслия и упорства, двух качеств, перед которыми ничтожны ум и отвага. Ваше Величество, я был отважен в молодости, но умным я был всегда. Могу этим похвастать, потому что меня упрекают за это. С этими двумя качествами я сделал неплохую карьеру. Сын простого итальянского рыбака я стал первым министром короля Франции. И в этом звании, как сами вы изволите признавать, оказал кое-какие услуги престолу, ваше величество. И что же, если бы я на своей дороге встретил Монка, а не Бафора, Ресса или принца Конде, мы, вероятно, погибли бы. При малейшей неосторожности, государь, вы попадаете в когти этого политика и солдата. Шлем Монка — железный сундук, в который он запирает свои мысли. И ни у кого нет ключа от этого сундука. При нем, или лучше сказать перед ним, я склоняюсь, потому что у меня просто бархатный берет. Так чего же хочет Монг, как вы думаете? Ах, если бы я знал, чего он хочет. Тогда бы я не просил вас остерегаться, потому что был бы сильнее его. Но с ним я боюсь гадать. Понимаете ли вы смысл этого слова? Если я решу, что разгадал его, то остановлюсь на одной мысли и невольно стану следовать только ей. С тех пор, как этот человек правит Англией, я стал похож на грешников Данте, которым сатана свернул шею. Они идут вперед, а смотрят назад. Я иду к Мадриду и не теряю из виду Лондона. С этим проклятым человеком гадать значит ошибаться, а ошибаться значит проигрывать игру. Боже, меня упаси стараться угадать, чего он хочет. Я довольствуюсь, и это уже очень много, тем, что слежу за его действиями. И думаю, вы понимаете смысл этого глагола, что он просто хочет наследовать Кромвелю. Ваш Карл II посылал к нему уже человек 10 с разными предложениями. Монг ограничился тем, что прогонял этих услужливых людей и говорил им вместо ответа: «Ступайте вон, или я прикажу вас повесить. Человек этот могила». В настоящую минуту Монг — верный слуга парламентского охвостья. Но он не обманет меня своей преданностью. Монг не хочет, чтобы его убили. Если его убьют, дело его останется незавершенным, а он должен довести свое дело до конца. Я думаю, но не верьте тому, что я думаю. Я употребил слово «думаю» так, по привычке. Я думаю, что Монг щадит парламент до той поры, пока не разобьет его. У вас просят солдат. Но зачем? Чтобы сражаться с Монгом. Но избави нас, Боже, драться с Монгом, потому что Монг разобьет нас. А если он разобьет нас, тогда я не утешусь всю жизнь. Я буду убежден, что Монг предвидел эту победу за 10 лет. Умоляю, Ваше Величество, из дружбы к вам или из уважения к самому себе, пусть Карл II оставит нас в покое. Ваше Величество, можете назначить ему небольшую пенсию, можете предоставить ему один из своих замков. Ах, позвольте, я вспомнил трактат. Этот знаменитый трактат, о котором мы сейчас говорили. Ваше Величество, не имеете права предоставить Карлу II один из своих замков. Как так? Да-да, Ваше Величество, обязались не оказывать гостеприимство Карлу II. Даже изгнать его из Франции. Потому-то мы и выслали его, а он опять сюда явился. Надеюсь, Ваше Величество, вы объясните вашему брату, что он не может оставаться у нас, что это невозможно, что он нас компрометирует. Или же я сам. Довольно, монсеньор, остановил его Людовик XIV, вставая. Вы отказали мне в миллионе. Вы имели право на это. Ваши миллионы принадлежат вам. Вы отказали мне в отряде дворян, и на это вы имели полное право. Вы первый министр. И отвечаете перед Францией за мир и войну. Но вы хотите помешать мне дать приют внуку Генриха IV, моему двоюродному брату, товарищу моего детства. Тут прекращается ваша власть, и начинается моя воля. Ваше Величество, — отвечал Мазарини, радуясь, что оделся так дешево, ибо в сущности он боролся так смело только для того, чтобы достигнуть этой цели. Ваше Величество, я всегда склоняюсь перед волей моего короля. Ваше Величество, можете приютить английского короля у себя или в одном из ваших замков. Пусть об этом знает Мазарини, но не знает первый министр. «Доброй ночи, монсеньор», — сказал король. «Я ухожу в отчаянии». «Но разубежденный, а больше мне ничего и не требовалось от вашего Величества», — улыбнулся Мазарини. Король, не ответив, вышел в раздумье. Он убедился не в том, что объяснял ему Мазарини, а совсем в другом, о чем кардинал не сказал ни слова. Он убедился в необходимости самому серьезно изучать свои дела и дела Европы, казавшиеся ему такими трудными и запутанными. Людовик нашел английского короля на том самом месте, где оставил его. Увидев его, Карл встал. Он тотчас же заметил печаль, темными знаками начертанную на челе кузена. Чтобы избавить Людовика от тяжелого признания, Карл заговорил первый. «Что бы ни случилось», — заверил он. «Я никогда не забуду, как вы были добры ко мне, как дружески меня приняли». «Ах!» — отвечал Людовик с грустью. «Моя добрая воля бессильна, брат мой». Карл II страшно побледнел, провел рукой по лбу и несколько минут не мог овладеть собой после этого последнего удара. «Понимаю», — произнес он наконец. «Никакой надежды». Людовик схватил Карла за руку. «Подождите, брат мой», — попросил Людовик. «Подождите. Обстоятельства могут перемениться. Отчаянные решения всегда губят дело. Умоляю вас, прибавьте еще один год испытаний ко многим годам, которые вы вынесли. Нет таких особых обстоятельств, какие побудили бы вас начать действовать немедля. Останьтесь со мною, брат мой. Я предоставлю вам один из моих замков, какой вы сами выберете. Мы вместе станем наблюдать за событиями, вместе будем подготовлять их. Послушайте меня, брат мой, мужайтесь». Карл II высвободил свою руку из рук короля, отступил и учтиво поклонился. «От всей души благодарю, Ваше Величество», — сказал он. «Я безуспешно просил помощи у величайшего из королей земных. Теперь буду просить чуда у Бога». И он вышел, не желая продолжать разговор, с высоко поднятой головой, но с дрожащими руками, с искаженным от горя лицом и мрачным взглядом, как человек, которому нечего надеяться на людей и который хочет искать помощи в неведомых мирах. Офицер мушкетеру, увидев его мертвенную бледность, поклонился им почти до земли. Потом он взял факел, позвал двух мушкетеров и повел несчастного короля по пустой лестнице, держа в левой руке шляпу, перо которой касалось ступеней. Дойдя до дверей, офицер спросил короля, куда ему угодно идти, чтобы послать с ним мушкетеров. «Господин офицер», — отвечал Карл II полголоса, — «вы говорили, что знали отца моего. Может быть, вы даже молились за него. Если так, то не забудьте и меня в своих молитвах. А теперь я пойду один. Прошу вас не провожать меня и не посылать конвоя». Офицер поклонился и отослал мушкетеру во внутренние покои. Но сам остался еще несколько минут под воротами. Он хотел видеть, как удалился и исчез Карл II во мраке извилистой улицы. «Ах», — прошептал он, — «если бы Атос был здесь, то мог бы сказать и ему, как некогда сказал отцу его, «Приветствую, павшее величество». Потом он пошел по лестнице, приговаривая на каждом шагу. «О, что за скверная служба! Что за жалкий властелин! Такая жизнь невыносима! Пора мне решиться на что-нибудь, ни великодушия, ни энергии. Да, учитель достиг цели, ученик убит навсегда, черт возьми. Я этого не перенесу». «Ну что вы?» — спросил он мушкетеру, войдя в переднюю. «Чего вы смотрите на меня? Подносите факелы и ступайте на свои места». «А, вы ждали меня?» «Да, вы охраняли меня, добрые товарищи. Но я не герцог Гис, и будьте уверены, меня не убьют в узком коридоре», — прибавил офицер сквозь зубы. «Такой поступок показал бы решимость, а у нас нет решимости с тех пор, как умер кардинал Ришелье. Ах, вот был человек, решено. Завтра же сбрасываю с плеч этот мундир». Потом, спохватившись, добавил. «Нет, еще рано. Остается еще одна, последняя попытка. Решусь на нее, но она, клянусь честью, будет действительно последней, черт возьми». Не успел он договорить этой фразы, как из комнаты короля раздалось. «Господин лейтенант, король желает говорить с вами». «Хорошо», — сказал лейтенант вполголоса, — «может быть, как раз о том, о чем я думаю». И он пошел к королю.